Эверетт отчаянно сопротивлялся, хотя понимал, что враждебность и предвзятость суда направлены уже не столько на его клиентов, сколько на него самого. Он ведь защищал нацистских бандитов, каких называли в офицерском клубе, не стесняясь присутствия самого адвоката. Как покажут последующие годы, полковник Эверетт так просто не сдавался. Позже о нем скажут, что это упрямый дурак, никогда не понимающий, что он уже проиграл. Но тогда, в начале июля, даже он начал догадываться, что ничего не сможет поделать против общей предрасположенности эпохи. Даже когда два последних свидетеля Эллиса вышли к стойке и заявили о том, что их заставили свидетельствовать против обвиняемых, это ничего не изменило, как и третий допрос Пеппера, в ходе которого он полностью описал боевой путь своей группы в Арденнах. По его рассказу, шли такие напряженные бои, что ни у него, ни у его людей просто не было времени на массовые убийства. К тому же он добавил, что готов был подписать признание в тюрьме Швебишхаль, если бы ему предоставили гарантии, что его солдат прекратят подвергать пыткам. Потом к свидетельской стойке поднялся лейтенант Перл и под присягой заявил, что никто из обвиняемых не подвергался в Швебишхалле плохому обращению. Такое обращение могло исходить разве что со стороны кого-нибудь из перемещенных лиц польского происхождения, которые работали в тюрьме охранниками. Члены комиссии по военным преступлениям пользовались только логическими уловками, которые упоминал в своем открытом заявлении полковник Эллис, и которые являются законными. После допроса лейтенанта Перла суд окончательно постановил считать признания, написанные в Швебишхалле, действительными уликами. Тогда полковник Эллис с улыбкой потребовал от суда считать продолжение защиты нецелесообразным, поскольку ее действия бесчестны и бессмысленны. Эверетт понял, что он проиграл дело. Все, что можно сказать в опровержении утверждения о том, что немцы проводили в долине Амблева массовые убийства, это предположить, что раненые арт-огнем гражданские могли намеренно лгать, что их расстреливали немцы в надежде получить этим какие-то льготы. После битвы в Ставло была сплошная неразбериха, больницы забиты ранеными и умирающими, а улицы завалены мертвыми, и местные власти закапывали трупы в братские могилы, не разбираясь в причинах смерти каждого. Хотя печальные кадры с изображением убитых возле ограды сада мсье Легая четко показывают, что эти 29 человек, взрослых и детей, убиты из стрелкового оружия. Кто-то из приговоренных к смерти на суде по делу Мальмеди был невиновен, став жертвой судебного фарса и сложившихся обстоятельств. Кто-то шел по течению, делал, что прикажут, и стрелял, когда все стреляли. Были, конечно, и такие, кто убивал намеренно. Некоторые из них так и не попали ни под какой трибунал и ходят до сих пор среди нас. 3. 16 июля 46 года арестованных на рассвете последний раз ввели в зал суда, и Йохану Пейперу приказали встать, выйти из переполненной комнаты ожидания, где находились все 74 человека обвиняемых, и предстать перед судом. Генерал Делби, держа текст приговора в руке, подробно зачитал его и в конце, после короткой паузы, прочел последнюю короткую строчку «Смерть через повешение». Пейпер открыл рот. Мгновение было тихо. Потом прозвучало другое слово. Его слышали все до последней скамьи зрителей. «Данка!» — произнес Пейпер. Развернулся и вышел из зала. За ним пошли остальные. Рядовой Георг Флепс, 23 года, стрелял из пистолета в банье. Смерть через повешение. Сержант Пауль Охман, 32 года, застрелил сержанта Абраха Линкольна и бывших с ним. Смерть через повешение. Майор Густав Книттель, 32 года. Солдаты его разведывательного батальона выполняли смертоносную работу в деревнях на Амблеве. Пожизненное заключение. Лейтенант Манфред Коблинс, 26 лет. Солдаты его роты выполняли бросок на Ставлу и устроили избиение в деревнях. Пожизненное заключение. И так 74 раза, по 2 минуты на человека, от самого старшего Дитриха, пожизненное заключение, до самого молодого, Фрица Гебауэра, которому во время наступления было 16 лет, пожизненное заключение. К тому времени, когда простые граждане обычно завершают завтрак, все было закончено под довольную улыбку полковника Эллиса, который уже рассказывал журналистам. Они, обвиняемые, реагировали не эмоциональнее, чем на обед. Заходили, слушали свой приговор с отсутствующим видом и уходили. Суд по делу Мальмеди завершился. 4. Этим судом американское военное правосудие похвастаться не могло. Обвинение, имея на подготовку к нему 10 месяцев, сделало свою работу небрежно и неаккуратно. Не были представлены такие свидетели, как Андре Лежали или Прайфер, мальчишка с фермы в Бюлингене, непосредственный свидетель массового убийства. Многочисленные следователи комиссии по военным преступлениям не смогли, имея в своем распоряжении все огромные возможности американской армии в Европе, найти ни одного из 50 или 60 журналов боевых действий 6-й армии СС и подчиненных ей дивизий, которые стали бы подтверждением того, что действительно был издан приказ убивать военнопленных. Среди немцев некоторые придерживаются мнения, что журналы нашли, но они тут же потерялись, поскольку никакого упоминания о приказе в них не содержалось. Обвинение не разобралось в том, почему репрессиям подверглось только население Ставло, а не находящихся в нескольких милях от него Стумона и Лаглес. Были ли в какой-то степени оправданы утверждения немцев о том, что в Ставло по ним стреляли местные бельгийцы? Вместо всего этого, обвинение, как мы видели, полностью основывалось на признаниях самих обвиняемых, что хоть и дало возможность сначала непосредственно выиграть дело, но в итоге привело его к проигрышу для всех американцев и дискредитации не только американского военного суда, но и всего правосудия США. Давайте остановимся и еще раз посмотрим на 3 главных вопроса. Были ли на самом деле изданы приказы о том, что в ходе наступления 1-й дивизии СС не надо брать пленных? Что произошло на самом деле на перекрестке в Банье, и имела ли там место трагическая ошибка? И последнее. Возможно ли, что вооруженные гражданские стреляли по немцам в Ставлу? Первое, что бросается в глаза даже самому случайному наблюдателю за событиями Орденской битвы, это тот факт, что изо всех участвовавших в битве дивизий только Лейбштандарт был обвинен в совершении массовых военных преступлений. И 2-я, и 116-я танковые дивизии продвинулись не менее, а то и более, чем Лейбштандарт, и представляли для американцев куда большую опасность. Но эти 2 дивизии ушли с поля битвы без каких-либо претензий к своим действиям со стороны гражданских или военных. Но 116-я и 2-я танковые дивизии были подразделениями 5-й армии Ментейфеля, принадлежащей к вермахту. Лейбштандартом же командовал генерал СС. Могло ли быть так, что последний отдавал некие особые приказы? За 3 месяца до начала наступления Верховное командование немецкой армии издало приказ, представляющий собой переработанную инструкцию от 29 июня 1939 года, которой регулировалось обращение с военнопленными и населением оккупированных территорий. Необходимость в новом приказе от 1 сентября 1944 года возникла из-за того, что за 4 года войны общепринятой практикой стало взятие заложников, и военные администрации широко применяли различные виды вымогательства. Особенно жестоким отношение к военнопленным было в неподписавшей Женевскую конвенцию России. В частности, в сентябрьской директиве 1944 года указывалось, что членов партизанских формирований следует расценивать как солдат противника, при условии, что они имеют некие опознавательные знаки, различимые с расстояния, даже если это просто нарукавные повязки, открыто держат в руках оружие и подчиняются ответственному за их действия командиру. Кроме того, захваченных в бою пленных предписывалось после первичного допроса как можно скорее отправлять в тыл. Но это теория, и согласно сентябрьской директиве, такие приказы следовало повторять каждые 3 месяца. А на практике? В приказе по 6-й танковой армии от 8 декабря недвусмысленно заявлялось: необходимо предотвращать действия вооруженных формирований местных жителей. Все они принадлежат к так называемому движению сопротивления. Мосты, шоссейные и железные дороги с большой вероятностью могут оказаться заминированными. Следует тщательно охранять штабы, телефонные линии и конвои. Вооруженное сопротивление местных жителей должно быть сломлено. 6 дней спустя, 14 декабря, Дитрих заявил своим командирам, которые спрашивали его, что делать с военнопленными. «Вы что, не знаете, что надо делать с пленными?» При обращении к старшим офицерам эсэсовского подразделения в тех условиях такие слова могли означать только одно: «Избавляйтесь и от пленных, и от гражданских, если они вам мешают». Но такие фразы могли быть адресованы только узкому кругу офицеров высшего ранга. Как же они просочились в боевые части, вроде полка Пейпера? Вроде бы Дитрих под присягой заявил на суде по делу Мальмеди, что он, основываясь на приказах Гитлера, издал директиву, где утверждал, что немецким войскам должна предшествовать волна террора и ужаса, не сдерживаемая гуманистическими соображениями. Но никаких следов существования такой директивы не обнаружено, и журналы боевых действий 6-й армии так и не были найдены. А утверждения самих осужденных о том, что перед началом наступления командиры отдавали им прямые устные приказы не брать пленных, после всей дискредитации веры быть не может. Однако обвинение, как и на процессе по делу Мальмеди, так и на Нюрнбергском процессе, утверждало, что такой приказ был издан, причем на дивизионном уровне. Фельдмаршал фон Рундштедт, командовавший Западным фронтом немецкой армии, отрицал это утверждение, заявляя, что сам узнал о расстреле по радио. Йодель же добавлял, что если такой приказ и был когда-либо издан, он не мог пройти по военным каналам, а только по полицейским, то есть через Гиммлера и СС. Но как? Уилл Бертхольд, автор документального романа о деле Мальмеди, который стал среднего уровня сенсацией, будучи опубликованным в 1957 году в немецком журнале, утверждает, что перед началом орденского наступления солдатам приказано было не обременять себя пленными. Под присягой их обязывали держать этот приказ в тайне, и во многих случаях этот приказ выполнялся. Если такой приказ когда-то был издан, то более чем вероятно, что все его копии уничтожили в последние месяцы войны, потому что, как мы видели, Дитрих узнал о бойне в Мальмеди только 20 декабря, когда офицер разведки доложил ему об услышанном про «Зольдатен Зендеркале». 2 месяца спустя его опасения подтвердились, когда он узнал, что американцы через нейтрального посредника, Швейцарию, пытаются выяснить, что же произошло тогда на перекрестке в Банье. В феврале, когда дело уже определенно шло к поражению Германии, Дитрих определенно должен был позаботиться о том, чтобы все улики, которые могут привести его на эшафот, были уничтожены. Вполне возможно и то, что такого приказа никогда не существовало, и военные следователи союзников просто неверно истолковали подчеркнутые требования командира 6-й армии СС к скорости броска и к тому, что передовые части не позволяли местному сопротивлению останавливать себя. То есть Дитрих не требовал от своих солдат, чтобы они убивали военнопленных, а лишь чтобы сопротивление преодолевали как можно скорее и продолжали движение к Маасу. Причиной событий в Мальмеди и Ставлу, по всей вероятности, стал не заранее продуманный план, а спонтанная вспышка злобы со стороны нескольких жестоких солдат, которых 5 лет войны превратили в бессердечных убийц. Ну а как же расстрел на перекрестке? Сразу же после войны по Германии, особенно среди бывших эсэсовцев, распространилась легенда о том, что основные силы Пейпера приняли пленных за вооруженное формирование и перестреляли их по ошибке. Или другая, о том, что стоило Пейперу уехать, как американцы разобрали сданное оружие и снова принялись сражаться, а подоспевшие вовремя основные силы боевой группы сразили всех в честном бою. Если все было именно так, то почему же американский врач, обследовавший тела погибших, как только их обнаружили 14 января 1945 года, сделал вывод, что все они убиты с близкого расстояния из стрелкового оружия? Почему лица их были искажены страхом? Почему 15-летний мальчишка с фермы, Пауль Пфайфер, выбравшийся посмотреть на убитых через 15 минут после того, как немцы ушли, обнаружил, что они валялись на земле кучками и без оружия? А на следующий день то же самое подтвердил и 14-летний ученик пекаря, Йозеф Вельц, видевший тела в понедельник днем. Даже Анри Лежали, не испытывавший особых симпатий к американцам и явно сочувствовавший немцам, в 1945-м бельгийцы даже приговорили его к смерти, как немецкого шпиона, подтверждал, что американцев хладнокровно расстреляли уже после того, как они сдались. События на перекрестке можно разделить на три этапа. На первом авангард Пейпера застал американцев врасплох. 5 танков авангарда подошли к противнику вплотную и открыли огонь с расстояния в пару сотен метров с дороги Банье-Теремон, проходящей чуть выше по склону. Немецкие источники утверждали, что американцы были расстреляны, а очевидцы бельгийцы, что американская колонна вскоре остановилась и машины ее загорелись. В подобных обстоятельствах можно предположить, что колонна, в которой было 200 человек, понесла некоторые потери, но, как мы видели, Пейпер быстро прекратил огонь. Как рассказывал лейтенант Вирджил Лэри, нас расположили на этом поле человек 150-160, может быть, 175. Лежали утверждал, что по дороге шли, подняв руки вверх, около 125 американских солдат. Итак, в конце первого этапа на поляне возле кафе Бадарве было собрано около 150 американцев, и авангард отправился дальше, на линии Виль, оставив на охрану пленных лишь несколько эсэсовцев. До сих пор никаких военных преступлений не совершено, и руки Пейпера чисты. Спустя какой-то промежуток времени, называются разные интервалы, от 10 минут до часа, подходят и основные силы Пейпера под командованием майора Пёчки. Он погиб в последние дни войны, так что допросить его было невозможно. Мы переходим ко второму этапу. Возникает вопрос, совершили ли танкисты 6-й и 7-й танковых рот и следовавшие за ним саперы намеренное военное преступление, или просто вновь прибывшие приняли безоружных американцев за вооруженное вражеское соединение, готовое к бою. При этом необходимо учесть, что никакого тяжелого вооружения у американцев не было, а им противостояли немецкие танки, в том числе королевские «Тигры», 72-тонные монстры, остановить которых в силах только самая тяжелая артиллерия. Немцы надвигались на перекресток и по дороге из Бюлингена, и по полю. Перекресток им ничто не заслоняло, кроме нескольких одиноких деревьев, и, несмотря на плохую погоду, световой день еще не закончился, и разглядеть происходящее на расстоянии 200 метров было нетрудно. У танковых командиров, конечно, могло быть плохое зрение, но тогда они не служили бы в этой элитной части, где такое внимание уделялось физическому здоровью солдат. И что же наши танкисты видели, подъезжая к перекрестку по дороге и по полю? Ряд подбитых машин и около сотни солдат, собравшихся на поляне метрах в 50 от кафе, стоявшего на самом перекрестке. Предположим, что взгляд командира переднего танка рассеян, ну, скажем, из-за занятости другими вещами, из-за усталости от напряженных боев, из-за постоянного ожидания нового сражения. И вот они медленно движутся, готовясь в любой момент открыть стрельбу, и не начиная ее только потому, что янки тоже молчат. Затем танкам, как на дороге, так и на поле, пришлось снизить скорость до минимума, а самым тяжелым танкам, потому что дорога на линии Виль сворачивает под очень острым углом. Итак, немецкие танки очень медленно проезжают мимо американцев, метрах в 50 и самое большее. Даже если забыть рассказы выживших американцев и свидетелей бельгийцев, можно ли поверить, что в таких обстоятельствах командиры немецких танков могли принять сгрудившихся в поле людей за кого-либо иного, кроме тех, кем они на самом деле являлись, безоружных военнопленных? Нет, ничем, кроме намеренно совершенного военного преступления, произошедшее назвать нельзя. Кто-то закричал. Падает первый убитый янки. Подключается пулемет. Бойня началась.